Даже сталинская борьба с так называемым космополитизмом выбила их из кино лишь на несколько лет, а после смерти вождя всех народов они в кинематограф вернулись. Но в 60-е годы партия бросила в ВГИК свои административные кадры, и эти кадры перекрыли доступ в кино людям с порочным пятым пунктом. Конечно, они не могли сделать это открыто, ведь ВГИКовская профессура на 80% состояла из Габриловичей, Ромов, Маневичей, Сегелей и Васфельдов. И потому в творческие мастерские этих профессоров еще могли просочиться считанные еврейские единицы. Когда на третьем курсе в ГИКа я, как и положено, заболел звездной болезнью, стал пропускать занятия и хватать неуды на сессии, мой профессор Иосиф Михайлович Маневич оставил меня как-то в аудитории после занятий, запер дверь и сказал: «Ты что себе позволяешь? Ты знаешь, что я мог принять на курс только одного еврея? Но неужели ты думаешь, что кроме тебя не было талантливых евреев-абитуриентов? Было 20. Если я выбрал тебя, ты обязан учиться за них, за всех. Ты понял?» Но к тому времени, когда поступал во ВГИК Боря Фромин, то есть лет через 10 после меня, там уже не было ни Рома, ни Габриловича, ни Маневича. Фромин поступал к Сергею Аполлинариевичу Герасимову, крестному отцу послевоенного советского кино. Шолохову, Твардовскому и Фадееву советского киноискусства, идейному предводителю Союза кинематографистов, учителю Бондарчука, Кулиджанова и всех остальных столпов советского киноэкрана тех лет. На первой актовой лекции для всех новопоступивших в 1960 году студентов Сергей Аполлинариевич, поглаживая дынеобразную лысину, сказал со сцены своим характерным окающим басом: «Вы должны осознать отчетливо и ясно. С этого дня вы становитесь борцами идейного фронта и помощниками партии в идеологической борьбе». Я помню это дословно, потому что именно на этой фразе прекратил эту лекцию записывать. То была сплошная демагогия из передовиц советских газет, которыми я объелся, работая в республиканской партийной газете «Бакинский рабочий». И только много позже, уже во ВГИКе, от своих друзей, учеников Герасимова, я узнал, что Сергей Аполлинариевич не так-то простый, далеко не партийный ортодокс и демагог. Но откуда ВГИКовскому начальству было знать об этом? В тот год, когда Фромин поступал во ВГИК, Сергей Аполлинариевич провел предварительное прослушивание и творческие экзамены абитуриентов. Передал ректору ВГИКа список отобранных им для своей мастерской студентов и уехал на курорт. А во ВГИК вернулся к первому занятию в первый четверг сентября. И, войдя в свою аудиторию, не обнаружил в ней Фрумина. Все остальные студенты из переданного им ректору списка были, а Фрумина не было. Сергей Аполлинариевич повернулся, вышел из аудитории, спустился на первый этаж в кабинет ректора ВГИКа и сказал: «А где Фрумин?» «Фрумин? Это который из Риги, что ли?» — спросил ректор. «Это который из моего списка», — сказал Герасимов. «К сожалению, он провалил экзамены по истории», — развел руками ректор. «Понятно», — округляя «о», — сказал Сергей Аполлинариевич. Он знал эту функцию кафедры истории КПСС срезать на экзаменах по истории всех неугодных партийному руководству абитуриентов.